Однажды была беседа в узбекском ЦК с московскими литераторами. Работник ЦК, как бы отчитываясь, говорил: «Мы ежегодно отгружаем вам в Москву 7 миллионов каракулевых шкурок». «Кому это вам?» — не выдержал и вякнул один литератор. «Я лично не видел в Москве ни одной каракулевой шкурки». «Они идут на мощь государства», — уточнил работник узбекского ЦК. «А мощь государства, очевидно, нужна, чтобы сохранить эту систему использования нефти, газа, всевозможных руд, пушнины, ценной рыбы и всего-всего, чем богата наша земля». «Так ведь получается замкнутый круг». «Теперь возьми в соображение другое. Я не знаю, сколько государство платит узбекам за каракулевую шкурку, но уверен, что не столько, сколько она стоит на самом деле. Наличие этих двух цен провоцирует и всегда будет провоцировать всяческие злоупотребления. В самом деле, если государство дает за шкурку узбеку 7 рублей, а узбек знает, что она стоит 70, цифры эти условны, а шкурок этих 7 миллионов в год, а ведь чего бы проще? Вырастил узбек каракулевого ягненка, шкурку продал по ее реальной цене. Зачем же и чем тут можно злоупотреблять? Да вот недавно, перед этой поездкой, я заглянул в один документ. Там написано о вашем Ханты-Мансийском округе: за счет рационального освоения угодий охотники сдают, заметьте это словечко, сдают, ежегодно по 200 белок, 25-30 соболей и куниц, более 100 штук андатры, 200-500 штук боровой и водоплавающей дичи. Это то, что каждый охотник повез бы в прошлом на Ирбитскую ярмарку. Но теперь он сдает добычу, стараясь выполнить годовой план. А годовой план ему спущен в рублях, в 1200 рублей. Значит, 200 белок, 30 соболей и куниц, 100 андатр государство оценивает при расчете с охотником в 1200 рублей. Попробуйте купить у государства хотя бы одного соболя, не говоря уж о 30 соболях и куницах, да еще 200 белках, да еще 100 андатрах, да еще 500 штуках боровой и водоплавающей дичи. А значит, когда говорят, что повысилась техническая оснащенность охотничьего и рыболовного хозяйства, это вовсе не означает, что охотники и рыболовы Манси имеют теперь больше соболей или нельмы, но что их руками все больше и больше вычерпывается богатств из их лесов и рек. А сами они? Ну что же сами? Не в соболях, конечно, ходят. В стеганках и триухах из искусственного меха. Но мотоциклы молодые парни заводят, магнитофоны с кассетами, джинсы, как и везде. А если Манси, живущий на этой земле потомственно, из поколения в поколение, добудет соболи или нельму и не сдаст ее государству, то это уж будет браконьерство, и карается оно по всей строгости законов, вплоть до тюрьмы. Это, впрочем, касается не только реки Сосьвы и народа Манси. Это на любой промысловой реке. Окуньков, плотвичек, ершей лови, но не вздумай поймать осетра или сёмгу. Да ведь предки этих людей, будь то на Енисее, Лени, Печоре, Волге или на Байкале, где омуль, они и поселились-то около воды только для того, чтобы жить рекой, ее дарами. И всем хватало. И у местного населения рыба была, местного, скажем, печорского засола, и на всех базарах и ярмарках, и во всех рыбных лавках по необъятной империи, и во всех трактирах и ресторанах. Это стерляжья уха, это осетрина в рассоле, эти балыки, это икра многих видов, паюсная, ястычная, зернистая, красная, катками, бочками. Эти горы раков, это воблы и таранка кулями, эти свежие судаки. Нет, хек замороженный, минтай, ледяная рыба. А уж если дают треску, то очередь. И вот жили-жили люди на берегу какой-нибудь великой реки, Печоры, Лены, Дона, Волги, Оби, Иртыша или озеро Байкал, пользовались дарами природы, и вдруг... Стоп! Рыбу ловить не имеешь права, а поймаешь, и если тебя поймают при этом, тюрьма. Да мы же тут испокон веков. Мы и делать-то больше ничего не умеем, кроме как рыбу ловить. Ну так ловите. В составе госпромхоза. Ловите и сдавайте ее государству. Будете получать зарплату. А на зарплату будете на берегу Печоры или Оби покупать кильку в томатном соусе или рыбные фрикадельки в томате же. Куда же подевались горы российской рыбы и икры? Так что, когда заходит речь о браконьерах и о том, что они будто бы хищники, мне всегда вспоминается изречение одного немецкого профессора. «Хищник — это животное, которое поедает другое животное, которое мы хотели бы съесть сами». А катерок стучал да стучал. Мы плыли да плыли. Плыли мы несколько дней, и надо сказать, что питались не килькой в томате. Райком через рыбхоз позаботился, и немного малосольной нельмы погрузили на катер. Кто пробовал, тот знает, что это такое. А кто не пробовал, тому все равно не расскажешь. Юван вспоминал. «Не могу не вспомнить свое первое большое путешествие по этой реке. Давно это было, а словно вчера. 40 лет прошло, однако. Плыли мы с мамой на легкой лодочке-колданке. День плывешь, ни жилья, ни дымка. Ночь плывешь, тишина, безлюдье. Лишь изредка покажется юрта. На песчаном берегу лодочка такая же, как и наша. Под темными разлапистыми кедрами вьется дымок. Мы пристаем к дымку, пьем чай у гостеприимного огня, отдыхаем и снова плывем. Целую неделю плывем из-под уральских гор до низовьев, целую неделю любуясь зелеными берегами, сверкающими плесами, полетами уток, гусей, лебедей. Жду не дождусь встречи с людьми. Почему на этих берегах так много птиц и так мало людей? Тут как раз что-то отвлекло внимание Ювана. Он даже за рукав схватил инструктора Сашу, и они оба стали вглядываться вдаль. По их напряженному вглядыванию я подумал, что они медведя увидели на берегу, но не меньше, чем лося. Оказывается, их внимание привлекли две черные точечки на воде вдали. И были эти точечки двумя утками. «Смотри-ка! Утки!» — едва ли не с восхищением говорил Юван. «Вот так раз! На такой-то реке, на таком-то севере две утки в диковинку! А где же все эти гуси и лебеди?» «Один венгер, — говорит Юван, — напечатал в финском журнале статью «Пропасть между поколениями приобских угров». Там он задал риторический каверзный вопрос. Можно ли помочь народу, который сам этого не хочет? А ему не пришло в голову, продолжал Юван, что, может быть, народам севера нелегко. Севера, из недр которого черпают нефть и газ, топчут землю железными сапогами машин и трубопроводов, изводят из рек рыбу, из тайги зверя, а людей изгоняют в большие селения, где вместо зверя люди вынуждены охотиться за бутылками. Тут у нас на катере было так. Экипаж из 3 человек, молодые ребята, в задачу которых входило не только вести катер и приставать, если надо, к берегу, но и заботиться о пропитании гостей. Забота эта состояла не в добывании провианта. Все было запасено еще в Березове. Но приготовить уху, скажем, накрыть в нижнем помещении на стол, позвать нас к столу. Впрочем, главным, что должно было стоять на столе, распоряжался сам Юван, не доверяя экипажу. Не столько, я полагаю, из экономии, сколько из предосторожности, чтобы потом ненароком не сели на мель. Рыбу, нельму и муксуна нарезали водники. Рыба была нашей главной, чтобы не сказать, единственной едой. Маринованные помидоры в большой банке шли на закуску. Саша-инструктор, вроде комиссара при командующем Юване, держался в своем коричневом кожаном пальто скромно, с достоинством. Ведь главный наказ ему был, чтобы все было в порядке, без разных происшествий и ЧП. У нас все было в порядке. Что касается венгерского профессора Михая Варги, впервые оказавшегося вдалеке от Ленинграда и Москвы, и в каком далеке, то с самого начала в глазах этого тихого, тишайшего, я бы сказал, человека, мягкого, деликатного интеллигента, в его голубых, но как бы немного подсветленных водичкой глазах, застыло недоуменное изумление, которое они, глаза, так и сохраняли во все время поездки. Это недоуменное изумление касалось всего, и никогда не виданных им северных пейзажей, и наших эколого-экономическо-этнографических разговоров, и необъятных пространств севера, и неизбежных стаканов с прозрачной жидкостью. Одна остановка была у какой-то рыбацкой избушки, где варили уху на костре, но как-то теперь, по прошествии лет, ничего конкретного от этой остановки не осталось, кроме комаров, да еще большого черного мирного пса, которого комары обволакивали прямо-таки серой попоной. И как я ладонью этих комаров смахивал с его густой пропыленной шерсти. Вторая остановка была значительнее. Показав на лесистый берег, Юван сообщил нам, что тут его настоящая родина. Тут было их становище, но потом оно ликвидировалось, а люди переехали в поселок, где сельсовет. Точно так же, как у нас в средней полосе или на Вологодско-Архангельском севере России, исчезли почти все деревеньки, а люди селились на центральные усадьбы колхозов-совхозов. «Тут же», — сказал нам Юван, — «похоронена моя мать». Мы причалили к берегу, прошли по зыбучему мокрому песку, миновали какое-то болотце, мелколесье и очутились в перепутанном ельнике. Ничто уж не напоминало, что некогда здесь была деревня, пусть хоть и называемая стойбищем. Но Юван эти места знал, и вскоре мы среди частого мелкого ельника обнаружили продолговатые возвышения, уже поглощенные, можно сказать, тайгой и равнодушной природой. Это были могилы, бывшие могилы. Юван непостижимым для нас образом нашел засыпанное иглами, листьями, сухими сучьями, еловыми шишками возвышенница, бывшая могила его матери. Оглядевшись вокруг и особенно внимательно оглядев родную могилу, он сокрушенно заметил: «Да, ни одной бутылки. Совсем забыли люди это место». Оказывается, количество пустых бутылок на могиле — это своего рода знак и престиж. Это значит, родственники, родные помнят покойника и навещают его. Много бутылок — хорошая, крепкая память о покойнике. Мы оставили Йоана с матерью наедине, и он долго о чем-то с ней разговаривал. Я тем временем, бродя на некотором отдалении, подобрал вдруг тут, в глухом ельнике, весло. С ним я и вышел опять к Ювану. — Ты где взял? — бросился к веслу Юван. — Да вот шагах в 20 подобрал, валялось. — Ты знаешь ли, что это такое? Да это же ритуальное весло. Клали на могилу покойника, чтобы ему плавать в лодке на том свете. Это же этнографическая ценность. Я передал весло Ювану, по-моему, оно и сейчас стоит в его ленинградской квартире. Между тем показался высокий обрывистый берег, откос, а на нем населенный пункт. Всего поселения не было видно нам снизу, с катера, с уровня реки. Мы видели только самые ближние к реке, к откосу дома и деревья, но можно было предположить, что на плоскости высокого берега располагается большое село. О размерах его можно было судить хотя бы по длине, по протяженности вдоль берега цепочки домов и деревьев. Да, это и было село Ванзитур, которое Йован считает теперь своей родиной, село, вобравшее, втянувшее в себя, всосавшее в себя многие разрозненные мелкие становища из окрестной тайги, с обоих берегов Сосевы. Многочисленные постройки этого села по своему характеру, облику, четко делились на два типа. К первому, а фактически ко второму, относились современные, так называемые финские домики, сравнительно новые, желтовато-светлые, под шифером, иногда с палисадничками перед окнами, с подсобными сарайчиками, с мотоциклом возле крыльца, но без садов, как это было бы в Средней России, без деревьев вдоль улицы, но там без тополей, ветел, берез. Вообще, я давно заметил, еще во время первых поездок по стране, что в северных, таежных, полутаежных местах, ну, скажем, в Коми, как-то не принято сажать деревья возле домов. Это можно понять. Вокруг тайга, и жизнь оседлого человека проходит в противостоянии этому лесу, в борьбе с ним, в отвоевывании у него земли под посевы, под земледельческие нужды. Это все равно, как если бы люди, отвоевывая при помощи орошения землю у песчаной пустыни, заводили около своих жилищ искусственные барханчики. Сюда же, к новым постройкам, нужно отнести и здание сельского магазина, и домик под красным флагом сельсовет, и продолговатое здание клуба, где потом мы устроим литературную встречу с местными жителями, и совсем уж современное, я бы даже сказал ультрасовременное, с большими площадями стекла, здание школы, построенное и подаренное этому селу шефами-нефтяниками. Ко второму, а фактически к первому, типу домов. Ну, тут нельзя говорить про тип, потому что тут нет никакого типа. Это были довольно уж старые, вот именно нетиповые, разнообразные, продолговатые, приземистые жилища с небольшими окошками, потемневшие уже от времени, как бы вросшие в землю. А оказалось, что так были задуманы. Иногда на одну семью, иногда напоминающие бараки, но только в миниатюрном исполнении. Слово «барак» у нас сочетается с понятием государственной постройки, созданной для заселения ее или перенаселения ее, для напичкивания людьми где-нибудь на стройках, нефтеразработках, лесозаготовках. Не будем продолжать. И ничего это слово не вызывает у нас в душе, кроме смертельной тоски. Ну а здесь маленькие, как бы семейные, на 2-3 семьи, продолговатые приземистые домики. Бараки, как видно, но только построенные своими руками и для себя. И что удивительно, возле этих домов деревья, даже черемуха. Я тотчас обратился за разъяснением этого феномена к Ювану и тотчас же получил ответ. «Это место великой и жестокой трагедии», — объяснил мне Юван. «Сюда, на этот пустынный тогда берег Сосевы, привезли и высадили тысячи спецпереселенцев, женщин, детей, стариков». Я уж и забыл как-то, что спецпереселенцами называли в 1929 году крестьян, вывозимых из всех российских земель под названием кулаков, куда-то туда, не то в Сибирь, не то в тундру, куда-то, одним словом, далеко-далеко. Тут я должен свой очерк дополнить одним документом. Недавно, открыв журнал «Дон», номер 1 за 1987 год, я начал читать роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», как раз об этом горьком периоде нашей истории. Ему было предпослано предисловие академика Воскнил Тихонова. Выписываем из него серединную часть. Раскрепощенные интересы крестьянина подталкивали его к развитию хозяйственной предприимчивости, к расширению масштабов и структуры своего хозяйства. Средний крестьянин, работая на земле, начинает рационализировать производство. В его дворах появляются первые машины, возникают так называемые культурные хозяйства. Расширяется круг деятельности крестьянина. Наряду с земледелием средний крестьянин занимается кто первичной обработкой сырья, кто торговлей, кто лесозаготовкой и лесообработкой, отходными промыслами. Словом, идет потихоньку тот закономерный процесс, который составлял объективную основу подготовки и постепенной индустриализации земледелия и соединения его с разнообразными видами неземледельческих и послеземледельческих работ. Однако тех, кто управлял тогда государством, не устраивало такое положение вещей. Они, решительно трактуя понятие «кулак», распространили его на тех, кто, получив землю от государства, хозяйствовал на ней и получал высокие экономические результаты только за счет своей старательности, умелости и работоспособности. Теоретически превратив среднего крестьянина в кулака, они упорно настаивали на применении к нему репрессивных мер. Речь фактически шла о хлебе. Более 80% волового урожая, 3/4 всего товарного хлеба в те времена давал уже середняк. В выступлениях Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он и не считал нужным вуалировать. Стране нужен хлеб. Этот хлеб есть у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства пока нет. Чтобы их иметь, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб. Замкнутый круг. И надо разорвать его. Как? Мы не можем за бесценок, бесплатно взять хлеб у крестьянина, то есть ограбить его. Но можем взять его у колхоза. Значит, надо немедля объединить крестьян в колхозы. По отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие законы, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака. Коллективизацию, то есть коренное социальное переустройство села, ломающее вековые устои крестьянской жизни, разрушающее веками накопленные традиции и хозяйственные интересы крестьянина, попытались осуществить за считанные дни. Но нельзя забыть, каких жертв социальных, психологических, да и человеческих это стоило. И так искали удобный способ отбирать хлеб у крестьян бесплатно, то есть сделать бесплатным их труд. И способ нашли — колхоз. Кому-то еще пришла в голову арифметическая мысль. Крестьяне, возможно, по доброй воле в колхозы не пойдут. И вот начались разверстки. На область раскулачить и вывести столько-то семейств. Область разверстывает по районам, районы по деревням. Раскулачили, вывезли. Спускается новая разверстка. Составляются новые списки. Ночами в прокуренных помещениях, преимущественно это были сельские школы или дома уже вывезенных крестьян, сидят местные активисты и под руководством приезжих уполномоченных, один из которых ОГПУ с наганом, в который раз просматривают списки, ищут, против каких фамилий поставить галочку. А галочек надо поставить 5-7. Ставится галочка, и семья уже обречена на разорение, на вывоз. Их выгружали в сибирских и североархангельских местах, набивали ими бывшие монастыри, где они дожидались, в Сибири, по крайней мере, весны, навигации. Тех, кто оставался жив к этому времени, набивали в ледяные баржи и по ледяной еще воде сплавляли в низовья сибирских рек, в частности, Оби. Потом баржи завозили их в притоки Оби, преимущественно в Васюган. И только там уже, в безлюдной тайге, высаживали на берег. Оставляли им несколько топоров, несколько мешков муки, и баржа уходила назад.